Глава 4. Совместный бизнес. Большой кабинет в светлых тонах с дорогой мебелью, которая хоть и не была отделана позолотой, но выглядела очень дорого. Романов-старший сидел во главе большого стола, на котором лежало много разнообразных бумаг, что говорило об умении боярина самостоятельно вести дела. Не все аристократы его уровня занимались этим лично, предпочитая нанять управляющих, а многие даже считали это зазорным. После того, как мы вошли в кабинет, вот уже 10 минут боярин не решался приступить к разговору, о чем-то долго размышляя. Ну а я в это время занимался разглядыванием висящих на стене трофеев. «Знаете, вы очень необычный молодой человек. По разговору и манере себя держать вам можно дать лет 50». В то же время все ваши действия указывают, что аристократом вы никогда не были. Но тогда встает вопрос, откуда у вас такой мощный источник и способности к универсальной магии? Такие, как вы, редко, но рождаются. Умение управлять сразу несколькими стихиями — редкий дар, который может позволить достигнуть высшего магического ранга. Но, как правило, такие одаренные долго не живут. По тем или иным причинам они умирают. В большинстве случаев не по своей воле, а из-за зависти соседей и конкурентов. Если на вас открыли охоту наследницы великих княжеств, то это не повод для этого. Должно быть нечто большее, что заставит поступиться традициями и выдать за безродного наследницу княжеского рода. Ко всему добавляется ваша связь с ведьмой. Не удивляйтесь, я выяснил это еще тогда и никому не собираюсь об этом рассказывать. Еще мне звонил хороший знакомый из Данкова. Он утверждает, что вы были замешаны в уничтожении вражеского шпиона, мага высокого уровня, и вас там чуть не убили. А особый отряд по борьбе с запретной магией был практически полностью уничтожен. При этом, как говорит мой знакомый, врага удалось победить только благодаря вам и вашему новому оружию. Вокруг вас действительно все слишком быстро происходит. И если бы не это, то я бы предложил вам руку своей дочери». Но боюсь, что буду постоянно переживать за нее. Прошу вас не оставлять ее и по возможности наладить дружбу. Она очень неравнодушна к вам, но хорошо это скрывает. Понять ее можно, да и часто спасенные жертвы привязываются к своим спасителям. Но в то же время прошу не забывать, что она моя дочь, и вести себя с ней следует подобающим образом». Прошу простить меня за эти слова, но я очень переживаю за нее. А теперь, если вы не против, давайте обсудим, что вам необходимо для ее лечения», — сказал боярин. «Я прекрасно понимаю, что вы чувствуете как отец, и поверьте, сам хотел бы оставить наши отношения с вашей дочерью на уровне дружбы. Поверьте, мне хватает женского внимания, я бы даже сказал, что оно излишнее. Что касается лечения, то мне потребуется небольшой филиал госпиталя, несколько врачей с опытом проведения хирургических операций без магии. Насколько я знаю, подобные специалисты есть, хоть их и немного. Еще потребуется небольшая алхимическая лаборатория, в которой мы сможем разработать необходимые лекарства для введения организма человека в медикаментозный сон. Всего я планирую нанять около 30 специалистов. Если успех операции будет успешным, то я планирую открыть свою клинику в этом направлении. Если сможете помочь в подборе персонала и помещения с перспективой на будущее, то я буду вам рад. Как вы уже, наверное, знаете, в деньгах на данный момент я не нуждаюсь. Но вот помощь в организационных работах мне понадобится», — ответил я. «Что же, дело действительно очень перспективное, и если у вас получится, то как минимум десяток высокооплачиваемых клиентов я смогу к вам направить. А знаете, как вы смотрите на совместное предприятие? Я готов вложить деньги и все организовать, а от вас отработать методы лечения застаревших травм», — предложил боярин. «Предложение интересное, но только при условии, что 70% прибыли будет идти мне, и тогда помимо устранения дефектов от травм я разработаю целый ряд косметических операций по устранению врожденных дефектов и различных операций по изменению облика человека, начиная от увеличения груди, ягодиц и заканчивая изменением формы носа, губ и других частей тела. Все работы будут запатентованы на меня, но вы сможете получать прибыль на оговоренных с вами условиях. И я готов выдать вам эксклюзивное право на сеть клиник по всему миру. Поверьте, это золотое дно. Что касается женской красоты, то к вам будет стоять очередь за возможность внести изменения в свое тело тем, кого обделила природа. У многих женщин есть комплексы в этом направлении. Очень часто они считают, что они не так красивы, как их конкурентки. А в целях достигнуть нужного результата они пойдут на все, не задумываясь, оставляя в клинике целое состояние, произнес я, внимательно наблюдая за боярином. Конечно, озвученный процент он может посчитать грабительским, но такого ему никто не предложит, кроме меня. Тем более знания в этом направлении у меня существуют еще из того мира. Несколько лет я работал в сфере косметической медицины и знаю все это не понаслышке. Мне кажется, что уместно было бы выделить вам 30% от прибыли, а все остальное пойдет тому, кто будет вкладывать деньги и заниматься организацией», произнес боярин, явно недовольный завышенным, по его мнению, процентом. «Не будь я с вами знаком, то больше четверти вам бы не предлагал. Все дело в том, что я могу справиться и своими силами, но на это у меня уйдет больше времени и сил. Такой процент обусловлен тем, что я уверен в успехе на 100%. Для вас никаких рисков. Если хотите, то финансовую часть я возьму на себя, но в таком случае ваш процент сократится до 20. Вы просто посчитайте, сколько готова будет заплатить дочь богатого родителя с первым размером груди, если ее конкурентка будет с 4-м или 5-м размером, а жена, у которой муж засматривается на девушек с большим размером. До 2/3 операции окупят все вложения, включая потраченное время. Что такое миллион для сохранения брака? А ведь есть те, кто родился с косметическими дефектами. Оттопыренные уши, кривой нос, бородавка. Удаление которой возможно, но до вмешательства первого лекаря, после чего она отрастет снова. Это настоящее золотое дно. Просто с вами я окуплю свои вложения моментально, и мне не придется тратить на это полгода или год времени. Да и клиенты на первых порах будут не такие богатые», — ответил я. Боярин серьезно задумался, после чего сказал: «Вы умеете убеждать. Что же, деньги не такие большие, и я готов рискнуть. Только вся ответственность за операции будет на вас». «Это даже не обсуждается», — ответил я. «Хорошо. А какие у вас планы на столицу? Ведь оставаться в Данкове и не иметь своего представительства в столице может сильно затормозить вас в развитии. Может, имеет смысл подумать об этом заранее? Подобрать офис, нанять управляющего, может, прикупить пару помещений под сдачу. Ведь деньги у вас есть. А они должны работать», — спросил Романов. Я задумывался над этим. В принципе, если меня заставят сдавать экстерном школьную программу, а вероятность этого очень высока, то могу отсутствовать в Данкове и вести основную работу из столицы. Да и, честно сказать, это будет удобнее. По поводу покупки недвижимости я, конечно, думал, но у меня еще много очень масштабных проектов, которые потребуют достаточно больших вливаний. И боюсь, что даже всех денег, которые я заработаю на продажу украшений, мне не хватит. Один только завод по производству технологических линий для длительного хранения продуктов – совместный с княжной Суздальского княжества, подтянет на 5 миллионов. Это, конечно, только после запуска опытного завода, но и заявки от других княжеств я уже получил, — сказал я. «А что за проект, если это, конечно, не секрет?» «Не секрет. Технология запатентована, и даже получено одобрение от сельскохозяйственной академии. Технология хранения свежих продуктов в бескислородной среде. Если простым языком, то бактерии, из-за которых портятся продукты, живут при наличии кислорода в воздухе. Если кислород заменить, к примеру, на углекислый газ, то бактерии развиваться не будут, и срок хранения того же мяса в свежем виде можно увеличить до 30 дней. Понятно, что полностью отказаться от морозильных установок не получится, но в любом случае свежее мясо, которое не портится месяц и остается таким же свежим, сэкономит огромные деньги. А напитки, в том числе квас и пиво, которые могут храниться полгода в стеклянной бутылке, это настоящий золотой прииск, нужно только правильно распорядиться этими идеями. Тем более, что время патентов ограничено, и нужно постараться снять все сливки с этих патентов. Помимо этого, у меня еще есть множество патентов, реализовать которые пока нет времени. Да и денег на них сейчас не хватит», — сказал я. «Поразительно! И откуда это все у вас?» — спросил Николай Алексеевич. «Иногда идеи просто приходят в мою голову. Иногда я вижу сны. Другой мир, где все это работает, только вот магии в этом мире нет. Поэтому они более развиты в технологическом плане. Главное, что все идеи работают в нашем мире, а значит, не нужно тратить деньги на ненужные исследования», — проговорил я. «Да, вы умеете удивлять. Если то, что вы сказали, правда, то не распространяйтесь об этом, а то могут найтись желающие, которые захотят получить ваши знания», — сказал боярин, серьезно задумавшись. «Знаете, что если я захочу вложить деньги в один из ваших проектов, как вы на это посмотрите? Конечно, все это выглядит как авантюра, и мой разум говорит, что вы обыкновенный мошенник, но интуиция, которой я доверяю не меньше, чем голосу своего разума, говорит, что нужно пользоваться случаем и вложить деньги в совместное производство. Что вы на это ответите?» «Я могу подготовить 3 проекта и предоставлю вам на выбор любую из них. После ознакомления мы сможем обсудить ваше участие и процент распределения прибыли», — ответил я. «Ха, только, надеюсь, мы будем говорить о равных долях. А то, честно сказать, 30% для меня нечто немыслимое. Если узнают мои компаньоны, то засмеют меня», — ответил Романов. «Хорошо, я подготовлю проекты, исходя из ваших требований. Но вы зря переживаете. Уверен, что многие еще будут завидовать вам. Поверьте, миром правят женщины. 70% всех покупок, так или иначе, одобряют они, и покупки совершаются для них. А теперь представьте, что им дадут шанс стать красивее, устранить врожденные дефекты. Да через год в нашу клинику будет стоять очередь из желающих подправить внешность или омолодить себя. За возможность выбить себе место для процедур будут подкупать дорогими подарками или уступать место в прибыльном бизнесе. Но не знаю, в это трудно поверить, но положусь на ваш опыт ведения из другого мира. Если вы окажетесь правы, то я и впредь готов буду сотрудничать с вами в других проектах», — сказал боярин, ухмыльнувшись. «Возможно, дальше придется брать в долю кого-то из княжьих людей, так как нам начнут завидовать и вставлять палки в колеса. Поэтому вторым этапом придется приобрести пару газет для положительной рекламы деятельности наших предприятий. Но давайте не будем забегать вперед. Надеюсь, у нас еще будет много времени и возможности обсудить все нюансы совместных предприятий». «Договорились. А теперь пойдемте. Я проведу экскурсию по своему замку. Давно у нас не было гостей. Я, как потерял дочь, замкнулся от общения с остальными. А сейчас занялся работой и понял, что зря все оставил на усмотрение управляющих. Убытков, конечно, они не принесли, но и прибыль могла бы быть существенно больше. Теперь, когда дочь нашлась, нужно все восстанавливать, как оно было раньше. Наш род известен не только в Рязанском княжестве. У меня еще 3 брата в соседних княжествах. У них там свои замки, земли и бизнес. Отец в свое время делал все, чтобы увеличить влияние нашего рода, а после его смерти нам всем досталось не меньше, чем он получил от своего отца. Есть еще Романовы, и мы даже в неплохих отношениях. Но, как мне кажется, пришло время расширить свое влияние на них. А если из твоих проектов хотя бы 1/3 будет успешными, то смогу это сделать без больших проблем. Мир за последние годы сильно изменился. Технический прогресс никогда так быстро не развивался, а магия всегда покрывала все потребности знати. Но сейчас многие технологии проще использовать, чем магию, и это настораживает. Нужно двигаться в ногу с прогрессом, а я начал отставать в этом плане. Хотя это еще и не очень заметно, но звоночки уже есть. Взять, к примеру, моих конкурентов в золотодобыче. Они добились возможности очищать золотоносную руду на 30% эффективнее, собирая даже мельчайшие крупицы золота, и практически отказались от ручного труда», — сказал боярин, вставая. «Ну, тут, скорее всего, они использовали методы механической очистки. Я могу попробовать нарисовать такую машину, хотя, возможно, такие уже используют. Там главное проводить многоступенчатую очистку через вибрацию стола и не допустить утечки мельчайших частиц, а для этого использует специальные растворы на основе обычного масла. Оно позволяет убирать поверхностное натяжение в воде и улучшает отделение этих частиц от мелкого песка и глины. Одним словом, нужно посетить прииски и посмотреть, как происходит добыча, но не в ближайшие дни. У меня и так там все расписано. Да и связи нужно налаживать. «Нет, ну есть хотя бы одна отрасль, в которой у вас нет знаний?» — спросил боярин, после чего внимательно осмотрел меня и добавил. «Да, и речь вы ведете, как умудренный жизнью человек. Я все время забываю, что вам всего 15 лет, да даже 17. Минимум 40, а то и все 60. Но пойдемте, а то женщины уже нас заждались». Мы вышли из кабинета, и я услышал, как кто-то играет на пианино. Мы тихо прошли в один из залов, предназначенных для танцев, и я увидел, как Мария сидит спиной к нам и играет довольно печальную мелодию. Но главное, что она полностью расслабилась, а я с помощью своего зрения смог увидеть, что состояние девушки, в том числе и эмоциональное, значительно улучшилось. Когда она доиграла мотив, я даже слегка похлопал в ладоши. «Это было прекрасно», — добавил я, когда женщины оглянулись на нас. «Это было ужасно. Пальцы, как деревянные, совершенно не слушались», — тихо проговорила девушка, опустив взгляд. «Не знаю, не заметил, но мне однозначно понравилось. Если вы говорите, что раньше играли лучше, то буду ждать момента, когда вы потренируетесь и сможете продемонстрировать это. Боюсь даже представить, насколько это будет лучше звучать». «В любом случае, я восхищен вашими талантами», — сказал я, чуть склонив голову. «Да бросьте, вы просто мне льстите, а играю я ужасно», — проговорила девушка, после чего подняла взгляд на меня и добавила. «Но уверена, что через несколько дней я смогу восстановить свои навыки и приглашаю вас оценить мои способности в полной мере». При этом девушка бросила мимолетный взгляд на Алену. «Что это? Она флиртует со мной?» «Похоже, нужно вести себя осторожней». «Только ревности и еще одной претендентки на брак со мной мне не хватает». «Боярин далеко не так прост, как хочет казаться, и если он решит меня связать узами брака, так просто отказаться от его предложения будет сложно. Хотя, возможно, он уже начал свою игру, и я еще не вижу расставленных силков. Одна просьба стать другом для дочери чего стоит? Дружбы между мужчиной и женщиной не существует». В любом случае, один из них в какой-то момент будет рассматривать другого как спутника жизни. Да и вообще, то, что я успел узнать о Романове-старшем, внушает как минимум уважение. И хотя он в последние годы немного сдал позиции, но, судя по всему, решил восстановить былое величие рода в Рязанских землях, а, возможно, и за ее пределами.